Глава третья. Герцогиня Елизавета Беатриса сидела в глубоком кресле в капоте по случаю своей близящейся к сроку беременности, со стыдливой гордостью смотря на свой большой, возвышающийся из-за ручек кресла живот, тогда как советник, герцог Филипп и я стояли перед нею и слушали ее тихий, нарочно делаемый еще более болезненным говор. «Вы, дорогой мейстер Амброзиус, поступаете, может быть, не совсем благоразумно, так явно становясь на сторону принцессы Амалии против меня, против нашего почтенного друга, заслуженного советника, в нашем прискорбном, хотя и легком семейном разладе. Виной всему этому болезненное воображение бедной принцессы и ваша доверчивость, дорогой мейстер». «Я уверен, что мейстером руководили благороднейшие чувства, как всегда», — пылко вмешался Филипп, делая шаг вперед. Елизавета Беатриса, вскинув глазами на говорящего, снова опустила их на свои худые, сложенные на животе руки, заметив: «Я иначе и не думала, дорогой брат». «Ваша светлость, поверьте, я далек от желания приступать к рук своих полномочий, и мое скромное действие может высказываться только, когда милостивый герцог сам обратится ко мне за моими бессильными советами». Советник, улыбнувшись, заметил: «И тут вот, почтеннейший с кольца Рокко, нам желательно было бы видеть вас более движимым пользой подданных и поддержанием репутации нашего доброго герцога, чем болезненными иллюзиями несчастной принцессы». «Я уверен, что мейстером всегда руководят чувства гуманности и справедливости», — снова выступил молодой герцог. «Я уверен в том же, но часто чувствительность минуты перевешивает соображение светлого ума во вред справедливости», — заметил Гогеншиц. «Но мейстер теперь будет думать также и о наших незаметных личностях при советах, не так ли?» — спросила герцогиня, пытаясь ласково улыбнуться своим осунувшимся лицом. Я молча поклонился, считая беседу конченной, и вышел в переднюю, где дремал лакей в ливрее перед оплывшей свечой. Часы глухо пробили 11, когда я услышал стук двери и спешный молодой топот высоких каблуков герцогского брата, бежавшего за мной вдогонку. Я остановился, взявшись за ручку входной двери.